нас в студии архимандрит Амвросий Юрасов, духовник Свято-Веденской обители в городе Иваново. Предлагаем вашему вниманию беседу отца Амвросия о церкви и о сектах. Господь ведь нас любит. Он так нас любит, что в истории человечества ни одна мать еще не любила свое дитя, как каждого из нас любит Господь. Вселенной еще не было, а Господь всегда был. И Господь, будучи богат, вся красота, вся слава, все богатство, вся мудрость, все это в одном Боге. И Он создал ангельский мир, и создал человека, и ангелам и человеку дал свободную волю, чтобы мы, творение Божие, вечно с Ним ликовали и радовались». Ангелы в настоящее время, они утвердились в добре, и они от Бога отпасть не могут. Человек же не устоял и отпал, и Господь нас искупил, за нас все совершил, крестное страдание, воскресение. И теперь нам оставил Господь веру и покаяние. И опять возвращаемся, что без покаяния нет жизни. Господь нас создал для вечной блаженной жизни. Работа, труд — это наказание за грехи человека. Человек не устоял и не покаялся, имеется в виду первый человек, поэтому все человечество до сегодняшнего дня страдает. Грех от первых людей вошел во всех людей, а вместе с грехом и смерть. И самое главное для России, что нужно? Надо, чтобы по всем городам собрались православные, открывали все храмы. И чем больше мы храмов откроем, усилим молитву, а самое главное покаяние, исправление, то Россия оживет. Сейчас решается вопрос, быть России или нет. Хотя наряду мы с этим видим, что государственный атеизм как бы потерял свою силу. Но дьявол, сатана, он же ведь бесплотный дух, он продолжает свою работу вести. Он эту работу ведет через еретиков, через разные секты, и им же нет числа. Каждый видит, что православной церкви мало время, да вообще не дается сказать слово по телевидению. Всем же другим можно говорить. А что тут надо сказать? Это тот же самый атеизм. Потому что все остальное, которое вне православия, это гибель души. Атеисты, они не признают Бога, не почитают святых, Богоматери, ангелов. У них нет церкви, не признают иконы, крестов, святой воды, не молятся за усопших. То же самое все секты христианские, которые отошли от западной церкви, католиков, все они то же самое. Не почитают Богоматерь, не прославляют и ангелов, и святых. Церкви нет, таинства нет. Икон не признает ни креста, ни святой воды, ни молится за усопших. Все то, что боится дьявол, то, что ему вредно, ничего вот эти церкви не признают. Это не в обиду сказано, а во спасение. Церковь по Священному Писанию — это тело Христово. В церковь входят все святые, которые на небе, и ангелы в том числе, и Богоматерь, и все люди, которые проводят святую жизнь на земле, и вместе небесная церковь, торжествующая, и земная церковь, воинствующая, вместе — это единая церковь, это единое тело Христово. Глава этого тела — сам Христос. И вот в журнале «Братский вестник» написано, что нас не спасает церковь, а нас спасает Христос. Вроде бы и хорошо сказано, а на деле? Если церковь — это тело Христово, глава церкви — Христос, и церковь не спасает, а спасает Христос, берут голову, отрывают от туловища и хотят спастись головой без тела. А тело составляет святые. Если мы святых не почитаем, значит, мы не почитаем тело Христово, значит, мы не почитаем главу Христа. И можно сказать, баптизм и другие секты – это религиозный атеизм. И пусть никто из нас не обманывается. Но Западная Церковь, когда в 1054 году отошла от Восточной, прекратилась преемственная благодать, не стало Духа Святаго, а есть апостольское правило, что у еретиков нет Духа Святаго, а таинства все совершаются Духом Святым, в том числе и крещение, то у них нет благодати Духа Святаго. Поэтому чем заменили? Органом, музыкой, гитарами и прочими гармошками. Нет благодати Господней. Ну, для примера, эта тема огромная. Икону не почитаем. Есть основания. Нельзя поклоняться делу рук человеческим. Вот написано у пророка, что мастер идет в лес, вырубает из дерева идола, обкладывает серебром, прибивает в угол, кланяется ему, молится, а когда надо, вокруг дома проносит, обносит его. Но этот идол, он не может говорить, не слышит. Вот ваши иконы. А мы говорим, бедненькие. Ведь в то время, до нашей эры, не было еще икон. Здесь написано не иконы, а идолы. Это те люди, которые не знали истинного Бога, Творца Вселенной, они обожествляли тварь Господню, солнце, луну, или делали себе идолы из камня, железа, из дерева. Так смотрите, есть человек, есть животное, разница огромная. Точно так же икона и идол. Тоже надо разбираться. Нельзя же так просто вырвали кусок Священного Писания без всякого рассуждения. А, все, значит, иконы, дело рук человеческим. А Священное Писание, Евангелие, это тоже дело рук человеческих. Потому что Евангелие печатают, переплет делают, обрезают. Это тоже дело рук человеческих. Но нам ценно что? Содержание. А тот крест, на котором Христос был распятый, хотя все сектанты не признают крест Господень. Говорят, это равносильно, что вот взять нож, ребенка зарезать и нож этот хранить у себя. Да мы знаем, что через крест произошло спасение. Мы знаем, что даже когда пророк Моисей вел израильский народ и напали змеи, то надо было сделать знамение и повесить медного змея. И кто обращался к змею, то спасался к медному. И это привел Христос. Так должно Сыну Человеческому быть вознесенному на крест, на знамение. Так вот, знамение — это крест Господень. И апостол Павел говорит, чем могу хвалиться? Только крестом Господним. Нельзя здесь думать, что страданиями, а крест. И крест некоторым во спасение, а некоторым юродство. И вот тот крест, на котором был распят Христос, он висел на нем и своей кровью обогрел этот крест. Но мы знаем, кто ко Христу живому прикоснулся, получал исцеление. Если мы знаем, что капля крови освещает весь мир, то разве этот крест нельзя хранить, как святой? Разве можно его плевать, топтать? Скажут, нет, этот крест святой, да. А то, что вы понаделали кресты и носите на себе, это нельзя. Хорошо было бы, если бы то Евангелие, которое было написано на папирусе, а то мы понаделали миллиарды Евангелий, но для нас оно каждое ценное. потому что самое главное — содержание. Говорят, что единый посредник между Богом и человеком — Христос. А вы набрали святых и молитесь им. А тут ясно сказано — нельзя. Вот я думал, иду на собрание и смотрел. Передаются записки пресвитеру и просит в этих записках помолиться за брата, за сестру. Кто-то пьет, кто-то не знает Бога, кто-то в больнице, больной. И вот пресвитер от лица всего народа складывает эти все записочки, прочитав их, кладет руки на них. Все встают, и он возносит от лица всего народа молитву к Богу. Это не является ли посредничеством? Как-то я зашел в одну общину, меня окружили. Я спрашиваю, я говорю, вы православные? Они говорят, нет. Я говорю, а я православный? Да, православный. Я говорю, а что эти слова обозначают? Вы сами над собой суд совершили. Значит, вы сами сказали, что вы не православны, значит, неправильно славите Бога. Вот ваши иконы-идолы, Божья Матерь, там были дети, не знает Священного Писания. Иосиф имел детей, и для того, чтобы прикрыть эту тайну брака, она была дева. Дева до Рождества, дева в Рождестве и дева после Рождества. Это же великая тайна. Есть праздник введения во храм Божьей Матери, когда она юная, с подругами ведется в дом отца своего. Это есть основание в Священном Писании. 44-й Псалом, там сказано, что дева с подругами ведется к Отцу Небесному. И сказано, что будут умолять ее лицо и сделаю ее памятным в род и род. И есть в псалмах такое место. Сказано: «Воскресни, Господи, ты и кивот святыня твоя». Мы же ведь знаем, что пророк Моисей, когда был на горе Хариф, пастух овец, увидел, куст горел и не сгорал. Он хотел подойти и посмотреть, но вдруг из куста услышал: «Моисей, Моисей, изуй сапоги твои, то есть развяжи обувь твою, ибо где стоишь, есть место святое». Смотрите, дорогие братья и сестры, Господь один раз явился в этом кусте огненном, уже все, гора была святая. А Богоматерь — это самый чистейший сосуд за все 5508 лет, в который вместился невместимый Бог. Он принял от нее плоть и кровь. Так насколько же святая Дева Мария! Она выше всех херувимов и серафимов. Как святые отцы говорят, если все люди на земле, у нас где-то больше 5 миллиардов, и все святые на небе, и все ангелы будут в один раз молиться Господу Богу, то их молитва не имеет такой силы, какой имеет молитва Матери Божией. Ведь все сейчас в настоящее время, кто пришли к Богу, можно сказать, по милости Господней и по молитвам Царицы Небесной. А то, что мы попадаем в разные секты, это наша гордыня, наша испорченность. Вы слушали беседу архимандрита Амвросия Юрасова о церкви и сектах. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О в мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих, церквей, соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме всем и с верою благоговением страхом Божиим, входящих в Оне, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Алексии и во Экзархе Его, Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Митрополите Филарете, честнем пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся. Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.